Наконец-то! Обязательный инженер-майор в тот же вечер отправил корреспонденцию с офицером связи на армейский телеграф. Но надежды на то, что она увидит свет в правде, по совести говоря, мало. Мой начальник генерал Галактионов, военный до мозга костей, обожает оперативные корреспонденции о боевых действиях воинских подразделений, частей, соединений и не любит такие вот очерки, называя их художественным свистом. По возможности в набор он их не засылает, а если и зашлет, то недели две или месяц спустя пишет на уголке своим мелким, очень разборчивым почерком. Устарело в разбор. Отправив очерк, долго бродил по садику перед зданием, где на полу, свернувшись и прижавшись друг к другу, как котята, мирно беззаботно спали мои товарищи по десанту. Не спали только Янко и Владислав. Сидели у стены, подперев ладонями головы, и молчали. У них было о чем молчать. Родная земля была близко, рядом, и скоро должна была сбыться мечта, с которой они, подняв руки, выходили из леса навстречу нашей воинской части, мечтая воевать с общим врагом уже на словацкой земле. А я ходил и раздумывал над своей миссией. Ведь как-никак предстояло приземляться в чужой, незнакомой стране. До оккупации жил я в своем Калинине, даже в Москву наезжал редко. А Чехословакии, разумеется, даже во сне не видел. Нельзя сказать, что она была мне совсем неизвестна, нет. С юных лет люблю чешскую литературу, увлекался Гашиком и Чапыком, читал в журнале «Иностранная литература», стихи Лаццо Новомесского, Витаслава Низвала и других поэтов этой страны. А главное, корреспондентский путь мой не раз приводил меня к чехословацкому соединению, действующему на территории Советского Союза. Случайно посчастливилось даже стать свидетелем того, как это соединение, тогда еще особый чехословацкий батальон, входило в свой первый бой с гитлеровскими войсками на Украине у села Соколово. Я стал свидетелем этого сражения и с тех пор полюбил этих храбрых, дружелюбных, веселых боевников, смело и умело сражавшихся на советской земле за свою еще далекую тогда родину. Потом не раз наезжал в эту часть, которая постепенно превратилась из батальона в бригаду, из бригады в корпус. Корпус этот сейчас в составе нашего фронта в резерве. Он здесь, в Польше, недалеко от границы своей оккупированной родины. На пути в Кросно я посетил его. Все здесь были настроены оптимистически. Генерал Людвиг Свобода дружески принял меня в маленьком домике, служившем ему штаб-квартирой. Вышел ко мне в гимнастерке с закатанными рукавами. Мы присели на крылечке веранды. «Завидую тебе. Я бы тоже хотел так вот спрыгнуть в родную Моравию, как ангел с неба. Но, увы, нам придется идти по земле», — говорил он. С дерева упало к нашим ногам переспевшее яблоко. Он поднял его, обтер на своим платком, предложил мне, и когда я отказался, стал есть сам, задумчиво продолжая разговор. «Вам только зенитную зону благополучно миновать, а там каждое дерево, каждый камень будет вам помогать. Язык? О, тебя там поймут, если не будешь трещать, как пулемет. И ты их поймешь. Наш чешский – другое, а русский и словацкий – близкие языки». Прощаясь, крепко пожал руку своей маленькой, но сильной рукой. «Ну, соудруг ангел, счастливо слететь с неба на нашу землю. Желаю удачи, а в успехе не сомневаюсь». Настоящий солдат никогда не сомневается в успехе предстоящего дела, но все-таки – и вот уже третьи сутки маемся мы на этом маленьком аэродроме, обложенном туманом, как гигантским пуховиком. Но к середине ночи подул ветер, похолодало, и из кипения облаков, курчавившихся над слоями тумана, стала высовываться луна. Наконец и горизонт разведнело, а небо вызвездило. Летчики торопливо снимали с моторов чехлы, а высыпавшие из ангара десантники выстраивались в линейку, кладя перед собой оружие и тяжелые рюкзаки. Вот уж и командир группы выкликнул мою фамилию. Я выступил из шеренги вперед и остановился перед своим рюкзаком и автоматом. Наконец-то!